Глава шестая. Конец близок. Следующий альбом Black Sabbath мы записывали в доме с привидениями где-то в жопе мира. Не знаю, кому пришла в голову эта блестящая идея, но не мне, это уж точно. Местечко называлось замок Клирвелл. Он находился в лесу Дин на границе с Уэльсом, и с самого первого дня нам было в нем страшно до усрачки. Там был ров, подъемный мост, кровати с балдахинами, повсюду головы животных на стенах, огромные камины и большое старое темное подземелье, где мы репетировали. Замок был построен в 1728 году на месте старой усадьбы Тюдоров, и местные рассказывали, что по ночам в коридорах замка бродит безголовое привидение, стонет и плачет. В ответ мы просто посмеялись, но с того момента, как распаковали сумки, периодически присывали от страха. По крайней мере, это ослабило напряжение, которое мы испытывали из-за записи нового альбома. Нас больше беспокоило то, что придется спать одним в этих жутких старых комнатах с мечами и доспехами на стенах, чем то, что мы должны выдать очередной альбом, который вдруг не разойдется миллионным тиражом. При таком раскладе мы оказались не повелителями тьмы, а повелителями трусливого дерьма. Помню, как-то в Рождество мы ходили в Филадельфии на фильм «Изгоняющий дьявола» и так перепугались, что потом пришлось идти на фильм «Афера», чтобы отвлечься. А потом все равно пришлось спать в одном номере, потому что мы были вне себя от страха. Забавно, что через несколько лет Линда Блэр, сыгравшая в этом фильме девочку, в которую вселился дьявол, встречалась с Гленном Хьюзом, моим друганом из Deep Purple. Как выяснилось, ей определенно нравились музыканты. Однажды она даже ходила на свидание с Тедом Ньюджентом, но ко мне бы она даже близко не подошла. Ни разу, черт побери. Конечно, для записи нового альбома замок Клирвелл был выбран далеко не сразу. Сначала мы планировали вернуться в особняк в Бель-Эйре, но потом узнали, что не сможем записываться в Лос-Анджелесе из-за того, что Стиви Уандер установил огромный синтезатор в нашей любимой студии Record Plant. Так что эта идея отпала. Может, это и хорошо, ведь в прошлый раз, когда мы записывались в Лос-Анджелесе, то чуть не убили себя кокаином. А единственной опасностью в замке Клирвелл, которая нам грозила, была смерть от страха. И, конечно, мы очень-очень старались как раз этого и добиться. Не прошло и дня, как мы стали подшучивать друг над другом. Первым начал я, обнаружив, что если поставить бобину в катушечный магнитофон и убавить звук до нуля, то, когда пленка закончится, он начнет издавать звуки «щелк-чик-ш-ш-ш», эхом, отражающиеся от каменных стен. Я припрятал магнитофон у Тони под кроватью, и когда он пошел спать, после того, как мы в подземелье весь вечер пугали друг друга до чертиков, пробрался в его комнату, нажал play и убавил звук. Потом смылся и спрятался в соседней комнате. Наконец я услышал, как Тони ложится спать. Жду. Один за другим в замке гаснут все огни, и наступает кромешная темнота. Кроме случайного скрипа балок и ветра, который задувает в окна, царит жуткая тишина. Жду. Терпеливо жду. И вдруг из темноты раздается звук «щёк-чик-ш-ш-ш». Из комнаты Тони донесся его крик «А-а-а!» А потом грохот, потому что он упал с кровати. Дверь распахнулась, из нее выскочил Тони, перепуганный, в одних трусах, и заорал: «В моей гребаной комнате что-то есть! В моей гребаной комнате что-то есть!» Долго же я еще смеялся. Несколько дней точно. Хотя замок и отвлекал нас от всего ненужного, он едва ли помогал нам писать новые песни. Альбом «Wolfo» стал классикой, по крайней мере, по стандартам Black Sabbath, и мы хотели, чтобы следующий альбом стал таким же. Но такое невозможно контролировать. В определенной степени нужно просто оказаться в нужном месте в нужное время. Вряд ли в один прекрасный день Майкл Джексон сел и сказал себе: «Знаешь что? В следующем году я запишу альбом под названием «Триллер», каждая песня в котором будет хитом, а потом я буду загонять по миллиону пластинок в неделю». Такое невозможно спланировать. К тому же мы боялись стать одной из групп, которые сначала выпускают несколько блестящих альбомов, а потом скатываются и штампуют один кусок дерьма за другим. И никто из нас не мог поверить, как сильно изменилась наша жизнь с тех пор, как в 69-м году мы вернулись из Star Club. Думаю, мы все жили в ожидании того дня, когда все вдруг закончится и удача от нас отвернется. Лично я очень боялся, что мы можем уйти слишком далеко от того, что хотят слышать наши поклонники. С одной стороны, мы не могли вечно играть Iron Man, нам нужно было двигаться дальше. С другой, мы не могли каждую песню нашпиговать духовыми инструментами или начать заниматься какой-нибудь абстрактно-джазовой ерундой. Группа называлась Black Sabbath, и пока она так называется, мы должны играть то, что подразумевается под именем Black Sabbath. Это как тот парень, что играет Бэтмена в фильмах. Возможно, он великий актер, но даже уйдя от этого образа и сыграв в следующем фильме какого-нибудь гея-официанта, он все равно останется Бэтменом. Люди весь фильм будут ждать, когда же он сорвет с себя смокинг и вылетит в окно в резиновом костюме супергероя. Поэтому мы должны были быть очень осторожны. Честно говоря, первые несколько дней в замке Клирвилл мы не знали, что нам делать и куда двигаться дальше. Впервые за все время Тони с трудом придумывал новый материал, а это значит, что у нас не было рифов. А без рифов нет песен. В конце концов, ситуацию спасла голландская группа Golden Earring. Мы слушали их последний альбом «Mountain», и у Тони в голове что-то, наконец, перещелкнуло. Через пару дней он спустился в подвал и сыграл риф к песне «Sabbath, Bloody Sabbath». Каждый раз, когда мы считали, что у Тони больше ничего не получится, у него все срасталось, причем лучше, чем раньше. С этого момента творческому кризису наступал конец. И это было огромным облегчением. Но в этом чертовом замке мы все никак не могли сосредоточиться. Мы так друг друга нервировали, что не могли спать. Ты просто лежишь ночью с открытыми глазами и ждешь, что какие-нибудь пустые доспехи войдут к тебе в комнату и воткнут кинжал в задницу. И гребаные розыгрыши, которые мы устраивали, совершенно нам не помогали. Не знаю, о чем мы только думали, потому что вся эта хрень становилась все более странной. Ты понятия не имеешь, кто передвигает стакан, и в итоге убеждаешь себя, что за спиной стоит двоюродная бабушка Салли с покрывалом на голове. А когда это происходит в подземелье, все выглядит еще страшнее. Большинство розыгрышей мутил Тони. Как-то раз он нашел в шкафу старый портняжный манекен, нацепил на него плащ и парик и выбросил из окна с третьего этажа, как раз когда Билл с Гизером шли из паба. Они чуть не обделались. Билл так быстро удирал обратно по дороге, что наверняка побил мировой рекорд по бегу. В другой раз я этого не видел, но мне кто-то рассказал. Тони привязал нитку к старой модели корабля, которая стояла в спальне у одного из наших техников, и протянул ее под дверью в другую комнату. Потом дождался, когда парень останется в комнате один, и потянул за нитку. Тот поднял взгляд, а по пыльной каминной полке, которую поддерживают две горгульи, плывет корабль. Он выбежал из комнаты и наотрез отказался туда возвращаться. Больше всех досталось Биллу. Однажды вечером он напился сидра и вырубился на диване. Мы взяли огромное зеркало в полный рост и подняли над ним так, что оно оказалось в нескольких сантиметрах от его носа. Потом разбудили Билла. Как только он открыл глаза, то увидел свое отражение, смотрящее на него. До сих пор я ни разу не слышал, чтобы взрослый мужчина так громко кричал. Должно быть, он решил, что проснулся в аду. После этого Билл ложился спать с кинжалом. В конце концов, розыгрыши вышли за все границы. Люди уезжали на ночь домой, чтобы не спать в этих комнатах. Самое смешное, что единственный реально опасный случай произошел в замке Клирвилл, когда я напился и заснул ногой в камине. Все, что я помню, как проснулся в 3 часа ночи с забавным ощущением в ноге, а потом вскочил, закричал и запрыгал по комнате с горящим ботинком в поисках чего-нибудь, что могло бы его потушить. Всем остальным это показалось очень забавным. Гизер спокойно посмотрел на меня и сказал: «Ози, огоньку не найдется?» Но он перестал улыбаться, когда с моего сапога упала искра и подожгла ковер. Слава Богу и Биллу за тот запас сидра, который хранился за ударной установкой. Им-то мы и потушили огонь. Честно говоря, я был поражен, что это удалось, ведь я пробовал этот сидр и ждал, что он шандарахнет не хуже коктейля Молотова. Когда мы уезжали из замка Клировелл, то, по крайней мере, написали большую часть материала для альбома. Оттуда мы отправились записывать его в Morgan Studios на Уиллисден Хай Роуд на севере Лондона. Morgan Studios тогда были очень популярны, поэтому, приезжая туда, обязательно встретишь еще какую-нибудь группу. Скорее всего, вы пойдете в небольшую закусочную прямо в студии, где был дартс и бухло, и немного посмеетесь вместе. Но на этот раз, когда я зашел поздороваться с группой, работавшей в соседней студии, у меня сердце в пятки ушло. Это была группа Yes. Мы записывали альбом в студии 4, а они работали над Tales from Topographic Oceans в студии 3. Yes были хиппи и притащили с собой фигурки коров, чтобы в студии было как на природе. Потом я узнал, что у этих коров даже есть вымя с электрическим приводом. Это не прикол, черт возьми. А еще там повсюду были охапки сена, белая изгородь и небольшой сарай в углу, как детский игровой домик. А я-то думал, что только наш гизер немного странный. За все время работы в Morgan Studios единственным участником группы Yes, которого я встречал в закусочной, был Рик Уэйкман, их звездный клавишник. Он был знаменит своими сверхскоростными соло на синтезаторе Moog, который исполнял в «Мантии волшебник». Как оказалось, он был единственным нормальным парнем в Yes. Рик постоянно тусовался в закусочной, очень много пил, и его не интересовали все эти коровы и прочее хиповое дерьмо. Гораздо больше ему нравилось выходить из студии и метать со мной дротики в дартсе. Мы с Риком тогда от души наигрались и дружим до сих пор. Этот парень — прирожденный рассказчик. Проводить с ним время — все равно, что смотреть передачу «Вечер с...» Как-то Рик рассказал мне, что на законных основаниях изменил имя в паспорте на «Михаэль Шумахер» на случай, если копы остановят его за превышение скорости и попросят представиться. А потом, когда коп пошлет его и потребует предъявить права, то, пожалуйста, черным по белому так и написано. Такой серьезный подход к выведению людей в форме из себя заслуживает восхищения. У Рика тогда была коллекция примерно из 30 Роллсов и Бентли. Уж не знаю, когда он их водил, потому что каждый раз при встрече он был в говно. Уэйкман бухал почти так же люто, как и я, но потом, спустя несколько лет, он пережил несколько сердечных приступов подряд, и ему пришлось завязать. По Рику было видно, что альбом «Tales from Topographic Oceans» наводит на него смертельную скуку. Один из самых смешных рассказов связан с тем временем, когда Yes поехали в тур в поддержку этого альбома. Как-то раз Уэйкману настолько надоело одно из этих замысловатых восьмичасовых выступлений, что он заставил помощника заказать ему карри и доставить прямо на сцену. Он сидел за клавишами, ел цыпленка Виндалу, прикрывшись своим плащом, и курил. После этого в Yes он надолго не задержался. В общем, как-то раз в Morgan Studios, когда Рик казался еще больше скучающим, чем обычно, я спросил, не хочет ли он зайти в студию 4 и послушать наши новые вещи. Помню, как сыграл ему мелодию «Сабра Кадабра» на своем синтезаторе ARP-2600. И вот грублю я хороший риф своим корявым пальцем, та-да-ра-та-та-та-та-та-да-ра-та-та-та-та, а Рик смотрит на меня, и когда я, наконец, остановился, Рик сказал, может, вот так прозвучит лучше, наклонился над клавишами и такой та-да-ра-да-та-тан, да-ран-да-лан-да-тан. Его пальцы двигались так быстро, что, клянусь, их не было даже видно. И сразу спросил его, сыграет ли он с нами в альбоме. А Рик ответил, что с удовольствием сыграет, если мы заплатим ему его обычный гонорар. «Сколько?» — спросил я. «Две бутылки лучшего горького пива «Directors». Если не считать Рика, участники группы Yes жили как монахи. Они не ели мяса, выглядели так, будто каждый день занимаются йогой, и мы никогда не видели их пьяными. Единственной рок-н-ролльной чертой их образа жизни была дурь, которую они курили, а у меня как раз случилась поставка феноменального афганского гаша. Очень серьезное было дерьмо». В те времена я считал себя знатоком дури, и мне хотелось узнать, что скажут об этом гаше Yes. Поэтому однажды утром я притащил брикет в студию, зашел к Yes и отломил им большой кусок. По какой-то причине единственным, кто в тот день не пришел, был Рик. «Вот, ребята», — сказал я, — Добавьте его себе в самокрутку». Они ответили, что сейчас же его попробуют. Я вернулся в студию 4, сам скурил пару косяков, записал второй голос, зашел в закусочную выпить пятый или шестой раз за день, вернулся, выкурил еще косяк и решил проверить, как там дела у наших соседей из ЕС. Но когда я вошел в студию 3, там было пусто. Я нашел девушку-администратора и спросил, «Вы нигде не видели ЕС?» «О, они еще в обед все вдруг плохо себя почувствовали, им пришлось поехать домой». У нашего альбома уже было название «Sabbath Bloody Sabbath» в честь песни, которая помогла Тони преодолеть творческий кризис, и альбом был просто огонь. Я считаю, что это был наш последний действительно великий альбом. Уже даже было готово оформление конверта, спящий на кровати парень, нападающий на него демоны, а сверху череп и число 666. Мне чертовски понравилась эта обложка. И в музыке нам удалось соблюсти правильный баланс между старым тяжеляком и новым экспериментальным звучанием. С одной стороны, у нас были песни типа «Spiral Architect», в которых играет полноценный оркестр, и «Fluff», похожая на «Shadows», песня названа в честь Алана Фримана по прозвищу «Fluff», диджея, который всегда ставил наши записи на радио 1. С другой стороны, была «A National Acrobat», у которой настолько тяжелое звучание, что создается впечатление, будто тебя ударили по голове куском бетона. В альбоме даже была одна песня моего собственного сочинения «Who Are You?». Я написал ее однажды вечером в коттедже «Бурлаш», когда пьяный возился с магнитофоном и своим ARP-2600. Все мы были довольны альбомом «Sabbath Bloody Sabbath». Счастливы были даже Патрик Мехен и звукозаписывающая компания. Но дальше, как оказалось, все пошло по наклонной. Мне должно было прийти в голову, что с Black Sabbath случится что-то плохое, еще когда в 1974 году мы летели в Америку, и парень, сидевший рядом со мной в самолете, внезапно откинул копыта. Сначала я услышал, как он задыхается, а через минуту я уже сидел рядом с трупом. Я не знал, какого черта мне делать, поэтому нажал на кнопку и вызвал стюардессу. «Да, сэр, я могу вам помочь?» — спросила девушка, вся такая строгая и правильная. «Этот парень, кажется, не жилец», — ответил я, указывая на труп, сидящий рядом. «Простите, сэр». «Он отбросил коньки», — ответил я, поднимая его обездвиженную левую руку. «Посмотрите на него, он мертв, как гребаная птица Дронт». Стюардесса запаниковала. «Что случилось?» — шепотом спросила она, прикрывая его одеялом. «Он плохо себя чувствовал?» «Он задыхался», — ответил я. Я подумал, что у него просто арахис не в то горло пошел. Потом он побелел, глаза закатил, и все, привет. «Слушайте», — сказала тихо стюардесса, — «давайте обопрем его на подушку у окна. Пожалуйста, не говорите об этом другим пассажирам. Мы не хотим, чтобы люди запаниковали». «Чтобы предоставить вам компенсацию за неудобства, мы можем пересадить вас в первый класс». «Чем отличается первый класс от бизнеса?» — спросил я. «Шампанским». «Волшебно». Это было начало конца. Больше всего из этого турне в поддержку «Sabbath Bloody Sabbath» я помню то, что все начали злиться друг на друга. К тому моменту Патрик Мехен превратился из волшебника на другом конце провода, который покупал тебе Роллс-Ройс, коня или набор электромашинок, в беснующегося ублюдка, который никогда не мог прямо ответить на вопрос, сколько денег мы зарабатываем. Между тем, Тони ворчал о том, что он один делает всю работу и у него нет никакой личной жизни. Вроде бы так оно и было. С другой стороны, Тони сам любил торчать в студии, даже стал сам заниматься продюсированием альбомов. Лично я всегда терпеть не мог сидеть там, курить и слушать одни и те же трехсекундные фрагменты гитарного соло по 100 раз. Я до сих пор этого не переношу, это сводит меня с ума. Как только я записываю свою партию, я выхожу на свежий воздух. Но с развитием технологий в 70-х появился соблазн добавить еще одну звуковую дорожку, а потом еще и еще. Тони все время было мало. У него хватало на это терпения, и никто никогда с ним не спорил, потому что он по-прежнему был неофициальным лидером группы. Гизера тоже все достало. Он устал от того, что я постоянно выношу ему мозг просьбами написать тексты. Сейчас я понимаю, Как его это, наверное, бесило, но ведь парень настоящий гений. Помню, как-то раз я позвонил ему, когда мы работали в Morgan Studios. У Гизера был выходной, и он торчал в своем загородном доме. Я сказал: «Давай, Гизер, мне нужны слова для Spiral Architect». Он немного поворчал, велел перезвонить через час и повесил трубку. Когда я перезвонил, он спросил: «У тебя есть ручка? Хорошо, пиши». «Sorcerers of Madness, Sealing Me Their Time, Child of God Sitting in the Sun». Я удивился. «Гизер, ты сейчас читаешь это из книги?» В это просто не верилось. Парень успел написать шедевр за время, которое у меня обычно занимает чтение одного предложения. Я сказал ему: «Продолжай в том же духе, и к 5 вечера мы допишем весь этот чертов альбом». Одна из причин, почему мы стали не очень хорошо ладить, в том, что наши амбиции рок-звезд, подпитываемые коксом, росли с безумной скоростью. В те времена то же самое происходило во многих группах. Например, в 1974 году, когда мы выступали на фестивале Cal Jam на гоночной трассе в Онтарио, какая только дичь не происходила за кулисами у других групп. Например, «Если у него есть пинбольный автомат, то я тоже хочу пинбольный автомат». Или «Если у него есть квадрофоническая звуковая система, то я тоже хочу квадрофоническую звуковую систему». Людям начинало казаться, что они боги. Масштабы фестиваля Cal Jam были просто невероятные. Там было около 250 тысяч зрителей, а выступления транслировали в прямом эфире по радио и на канале ABC. Рок-н-ролл еще никогда не достигал таких масштабов. Надо было видеть оборудование, с которым выступали Emerson, Lake and Palmer. В середине выступления Кит Эмерсон исполнял соло на рояле, который поднимался над сценой и начинал вращаться. У нас на Cal Jam тоже был хороший концерт. Какое-то время мы не выступали вживую, поэтому репетировали в номере отеля без усилителей. На следующий день на фестиваль мы прилетели на вертолете, потому что все дороги были забиты. Отыграли концерт на одном дыхании, а я выделялся серебристыми луноходами и желтыми лосинами. А вот у Deep Purple все пошло не так гладко. Ричи Блэкмор ненавидел телекамеры. Он говорил, что это разъединяет его со зрителями. И после пары песен разбил одну из них грифом гитары, а потом поджег свой усилитель. Это была тяжелая сцена, и всей группе пришлось быстренько свалить на вертолете, потому что за ними приехали пожарные. ABC, должно быть, тоже были в ярости. Эти камеры стоили им целого состояния. Помню, что обратно в Англию мы летели на одном самолете с Ричи. Чертово безумие. У меня в носке было припрятано 4 грамма кокса, и нужно было избавиться от него до того, как мы приземлимся. Поэтому я стал раздавать порошок стюардессам. Через какое-то время они все накачались. А в какой-то момент мой обед совершил свой собственный рейс. Можете ли вы представить себе такое в наше время? Когда я думаю об этом, меня пробивает дрожь. Еще одна сумасшедшая вещь, которая случилась в то время — знакомство с Фрэнком Заппой. Мы давали концерт, и оказалось, что он живет с нами в одном отеле. Мы все восхищались Заппой, особенно Гизер, потому что казалось, будто этот парень с какой-то другой планеты. В то время он как раз только что выпустил квадрофонический альбом «Апостроф», в котором была песня под названием «Don't Eat the Yellow Snow» — грёбаная классика. Мы оказались в одном отеле и зависли в баре с его группой. На следующий день оказалось, что Фрэнк приглашает нас на вечеринку в честь Дня Независимости, которая будет вечером в ресторане за углом. Мы не могли дождаться завтрашнего дня. Ровно в 8 часов мы пошли к Заппе. В ресторане он сидел за огромным столом в окружении своей группы. Мы представились, и началась пьянка. Но там царила очень странная атмосфера, потому что его музыканты все время подходили ко мне и спрашивали: «Есть кокс? Не говори Фрэнку, что я у тебя спрашивал, он не употребляет, ненавидит это дерьмо. Так у тебя есть? Одна доза для профилактики». Я не хотел вмешиваться в их дела, поэтому отвечал: «Нет», хотя у меня в кармане был большой пакет. Когда мы закончили есть, я уже сидел рядом с Фрэнком. Вдруг два официанта выкатывают из кухни огромный торт на тележке. Весь ресторан затих. «Видели бы вы этот торт?» Он был сделан в форме голой девки с двумя большими сиськами, покрытыми глазурью и широко расставленными ногами. Но самое веселое, что к ней подвели небольшой насос. так что из вагины била струя шампанского. Воцарилась такая тишина, что можно было услышать, как падает булавка, а потом группа запела «America the Beautiful». Потом каждый должен был совершить церемонию и выпить этого шампанского, начиная с Фрэнка. Когда очередь дошла до меня, я сделал большой глоток, скривил лицо и сказал: «Фу, на вкус как моча!» Все решили, что это невероятно смешно. Потом Фрэнк наклонился ко мне и шепнул на ухо: «Есть кокс? Это не для меня, для моего телохранителя». «Ты серьезно?» — спросил я его. «Конечно, но не говори группе, они не употребляют». Мы снова встретились с Фрэнком несколько лет спустя после его концерта в Бирмингем Одеон. Когда выступление закончилось, он спросил меня: «В этом городе где-нибудь можно поесть? Я живу в Холидей Инн, и еда там просто отвратительная». Я ответил: «В такой поздний час есть только карри на Бристоль-стрит, но я не рекомендую». Фрэнк пожал плечами и сказал: «Сойдет, я рискну». И мы все отправились в странную индийскую забегаловку. Я, Тельма, Фрэнк и какая-то японская дева, с которой он тогда встречался. Я предупредил Фрэнка, что единственное блюдо в меню, которое здесь нельзя заказывать ни при каких обстоятельствах, — это стейк. Он кивнул, какое-то время изучал меню, а потом заказал стейк. Когда заказ принесли, я сидел и смотрел, как Фрэнк пытается этот стейк съесть. «Как старый ботинок, да?» — спросил я. «Ну, вообще-то нет», — ответил Фрэнк, вытирая рот салфеткой. «Скорее, как новый». К середине 70-х годов атмосфера в Black Sabbath изменилась. Раньше мы все время держались вместе, и когда приезжали на концерт в незнакомое место, то гуляли по городу как маленькая банда. Заходили в разные пабы и клубы, клеили девчонок, бухали. Но со временем мы начали видеться все реже и реже. Если мы с Биллом ехали вместе, то почти не пересекались с Тони и Гизером. Потом и мы с Биллом начали отдаляться друг от друга. Я был шумным ублюдком, который все время закатывает вечеринки с девочками у себя в номере и всячески дебоширит, а Билл хотел остаться у себя и поспать. Мы сильно надоели друг другу из-за того, что слишком много времени проводили вместе на гастролях. Но когда мы не общались, у каждого в его голове множилась куча проблем, и мы вообще переставали разговаривать, а потом внезапно взрывались. Во-первых, авторские права на многие наши ранние работы уже были проданы компанией под названием Essex Music навечно, что значит то же, что навсегда, но звучит пафоснее. Были и другие неприятности. Например, когда обанкротился банк London & Country, я точно не знаю, в чем было дело, я же не финансовый мозг Британии, но мне пришлось продать землю, которую я купил у фермера-трансвестита, чтобы сохранить коттедж Бурлаш. Если бы мы с Тельмой не заплатили за землю из своих собственных денег, то остались бы с голыми жопами. Самой большой проблемой стал наш менеджмент. В какой-то момент мы поняли, что нас разводят, несмотря на то, что теоретически Мехен обеспечивал нас всем, что нужно, практически мы сами ничего не контролировали. У нас должны были быть личные банковские счета, но оказалось, что их нет. Так что мне приходилось идти к нему в офис и просить, например, 1000 фунтов. Патрик говорил «Окей», и мне по почте приходил чек. Но потом чеки перестали принимать. И мы его уволили. Вот тут-то и началась вся эта юридическая чертовщина. Судебные иски так и свистели над нашими головами. Когда мы работали над следующей после Sabbath Bloody Sabbath пластинкой «Саботаж», названной в честь механовского дерьма, нам доставляли повестки прямо к микшерскому пульту. Тогда мы и пришли к выводу, что адвокаты обдирают тебя точно так же, как и менеджеры, и они будут счастливы шататься по судам всю оставшуюся жизнь, пока кто-то платит по счетам. Адвокаты могут и 50 лет работать, чтобы выиграть дело. Не проблема. На нас работал один адвокатец, которого я просто возненавидел. Терпеть не мог этого парня, он просто издевался над нами. Однажды, когда мы записывали «Саботаж» в Morgan Studios, он пришел к нам и сказал: «Джентльмены, я куплю вам всем выпить». Я подумал: «Ух ты, поверить не могу, неужели этот парень хоть на что-то раскошелится?» А потом в конце встречи он достал свой маленький блокнотик и начал записывать, что мы выпили, чтобы потом выставить нам счет. «Ози, ты взял два пива, это 60 пенсов», — сказал он. «Тони, у тебя одно пиво, и...» Я перебил. «Ты ведь шутишь, черт побери?» Но он не шутил. Таковы адвокаты. Смазывают тебе задницу, а потом суют туда кулак. В записи «Саботаж» так и слышится разочарование, но при этом есть и мощные номера. Одна невероятная песня «Суперцар» чего стоит? Помню день, когда мы ее записывали. Я зашел в Morgan Studios, а там огромный оркестр из 40 человек, включая 86-летнего орфиста. Они создавали такой звук, как будто Господь пишет саундтрек к концу света. Я даже петь не пытался под эту музыку. Еще в этом альбоме я очень горжусь песней «The Read». Я сам написал почти все слова и чувствовал себя так, будто сходил к мозгоправу. В ней я выплеснул весь свой гнев, который накопился у меня по отношению к Мехину. Но знаете что? В итоге вся эта фигня, которую он с нами провернул, ни к чему его не привела. Сейчас он выглядит как старый жирный алкаш, но я его не ненавижу. Ненавидеть людей непродуктивно. Все уже сказано и сделано. И я не желаю этому парню ничего плохого, ведь я все еще в этом мире, у меня по-прежнему неплохая карьера. Так в чем же смысл кого-то ненавидеть? В мире без меня достаточно ненависти. По крайней мере, благодаря ей я написал песню. Не могу сказать, чтобы я гордился чем-то из того, что происходило в то время, кроме песни «The Read». Например, однажды в коттедже «Булраш», когда у меня случился нехороший кислотный трип, я целился в Билла из ружья. Оружие было не заряжено, но он этого не знал, а я не сказал. Внешне он отнесся к этому случаю довольно спокойно, но с тех пор мы никогда об этом не разговаривали, а значит, все было гораздо серьезнее. На самом деле, примерно в то время у меня было несколько таких нехороших приходов. Однажды мы были на ферме Филдс, в доме, который снимал Билл, и в котором потом поселилась пара наших техников. Почему-то мы очень сильно вмазались. В тот вечер царила ужасная атмосфера, потому что недавно, неподалеку, в озере утонул парнишка. Отливал, стоя в каноэ. Копы разнесли все в округе, разыскивая тело в озере и наркотики поблизости. Совсем не лучшее время, чтобы принимать кислоту, но это нас не остановило. Все, что я помню, как побрел в поле и встретил двух лошадей. И вдруг одна из них сказала другой: «Черт возьми, этот парень умеет говорить». Я ужасно испугался. Тогда же я ударил Тельму, и это было худшим поступком в моей жизни. Я подавлял ее во всем, и бедная женщина постоянно была перепугана до смерти. Ситуация усугублялась еще и тем, что как раз родился наш второй ребенок, малыш Луис. Тельма натерпелась со мной, и я искренне об этом жалею. Мне жаль, что невозможно вернуть все назад. Нельзя забрать назад свою жестокость, так что я унесу эти поступки с собой в могилу. Мои собственные родители часто ссорились, поэтому я думал, что так и должно быть. Вряд ли это можно считать оправданием. Однажды вечером, когда я накачался под завязку бухлом и таблетками, так сильно ударил Тельму, что поставил ей фингал под глазом. На следующий день со мной встретился ее отец, и я подумал: черт возьми, сейчас он выбьет из меня все дерьмо. Но он только сказал: «И кто же из вас победил, ты или она?» Самое печальное, что до того, как начать вести трезвую жизнь, я не осознавал, насколько был отвратителен. Но поверьте, теперь я это понимаю. И на фоне всей этой упоротости мы решили записать новый альбом, на этот раз отправившись со всем своим аппаратом и командой в Америку в Criteria Studios в Майами. Мы остановились на названии Technical Ecstasy, но не могу сказать, что я был от этого в восторге. К этому времени запись альбомов стала обходиться очень дорого. Black Sabbath мы записали за один день, Саботаж занял примерно 4000 лет, с Technical Ecstasy мы возились не очень долго, но стоимость его записи во Флориде была просто астрономическая. В то же время у нас падали продажи. Звукозаписывающая компания умерила свой энтузиазм. Мы только что получили налоговый счет на $1 миллион от компании IRS в Америке. Нам не хватало денег на оплату судов, и у нас не было менеджера. В какой-то момент телефонными звонками занимался Билл, но хуже всего было то, что мы потерялись. Мы не просто запутались в музыкальных экспериментах. Мы больше не знали, кто мы такие. Сегодня у тебя на обложке альбома «Sabbath Bloody Sabbath» парень, на которого нападают демоны. А завтра на обложке «Technical Ecstasy» два робота, которые трахаются на поднимающемся гребаном эскалаторе. Я не хочу сказать, что весь альбом был плох, нет. Например, Билл написал текст к песне «It's Alright», которую я просто обожаю, и сам исполнил в ней вокальную партию. У Билла отличный голос, и я был ужасно счастлив, что он оказал нам такую честь. Но сам я стал терять интерес к группе и начал подумывать о сольной карьере. Даже запасся футболками с надписью «Blizzard of Oz». Когда мы играли в студии, Тони вечно говорил: «Мы должны звучать как Foreigner, мы должны звучать как Queen». Но мне казалось странным, что группы, на которые мы сами когда-то влияли, теперь влияют на нас. С этим бухлом и наркотиками я совсем потерял связь с реальностью. Нес какую-то херь, причинял всем неудобства и вел себя как кретин. По правде говоря, во время записи Technical Ecstasy во Флориде я бухал так сильно, что когда вернулся домой, прямиком отправился в дурдом имени Святого Георгия. На самом деле он назывался Stafford Country Asylum. Но название изменили, чтобы люди не так стеснялись быть психами. Это был большой старый викторианский дом. Там было темно и грязно, как на съемочной площадке научно-фантастического фильма. Первое, что спросил у меня врач, когда я туда попал: «Вы мастурбируете, мистер Осборн?» А я ответил, что нахожусь здесь из-за проблем с головой, а не с членом. Пробыл я в дурдоме недолго, но поверьте, врачи в дурках еще большие психи, чем пациенты. А потом Тельма купила мне цыплят. Она, наверное, думала, что это поможет мне снова встать на ноги, и примерно на 5 минут действительно помогло. Но потом новизна исчезла, особенно когда я понял, что Тельма рассчитывает, будто я стану кормить этих чертовых тварей и убирать за ними дерьмо. И я начал искать предлог избавиться от них. «Тельма», — сказал я ей как-то утром, когда уже был сытыми по горло, «где ты купила этих кур? Они бракованы». «Что значит бракованы?» «Они не несут яиц. Может, их надо покормить, Джон? Кроме того, они, вероятно, нервничают, бедняжки». «Почему ты так думаешь?» «Джон, ты повесил на курятник табличку «Концлагерь 14». Я знаю, что они не умеют читать, но все же... Ну, это просто шутка. Думаю, что делать предупредительные выстрелы у них над головой по утрам тоже не очень полезно. Но их же нужно как-то мотивировать». «Ты пугаешь их до смерти. У кого-нибудь из них случится сердечный приступ, если будешь и дальше так делать». «Хм, а вот это мысль», — подумал я. Шли недели и месяцы. Я все забывал кормить кур, а они в ответ забывали нести яйца. Все, что я слышал от Тельмы, это: «Джон, покорми кур!» Или: «Джон, не забудь покормить кур!» Или: «Джон, ты покормил кур?» Это сводило меня с ума. Я пытался прийти в себя. Запись Technical Ecstasy выжила из меня все соки, в основном из-за бухла, которое я тогда в себя вливал. Но мне и дома не было покоя. Если меня доводила не Тельма, то адвокаты. Если не адвокаты, то бухгалтеры. Если не бухгалтеры, то звукозаписывающая компания. Если не звукозаписывающая компания, то Тони, Билл или Гизер, которые волновались о нашем новом направлении или жаловались на налоги. Единственным способом справиться с этим было бухать круглосуточно. Однажды я не выдержал. Всю ночь я не спал, сидел в Хенден-Клива, потом продолжил бухать уже дома, снюхал несколько дорожек кокса, покурил дури, потом еще кокса, потом вырубился во время завтрака, потом снюхал еще порошка, чтобы проснуться. Настало время обеда. Я выпил бутылочку сиропа от кашля, 3 бокала вина, снова снюхал кокса, выкурил косяк, полпачки сигарет и съел яйцо по-шотландски. Но независимо от того, сколько и чего я принимал, избавиться от какого-то беспокойного чувства не удавалось. Я часто его испытывал по возвращении домой из Америки. Часами стоял на кухне, открывая и закрывая дверцу холодильника. Сидел в гостиной перед телевизором, переключая каналы и не останавливаясь ни на одном. Но на этот раз что-то изменилось. Я начал сходить с ума. Другого выхода не было, нужно было вернуться в Хенден-Клива и разобраться в себе. Я как раз собирался уходить, когда увидел, что Тельма спускается по лестнице. Она вошла на кухню и сказала: «Я еду к маме забрать детей». А я смотрел, как она берет стопку журналов «Домашний очаг» со стола и начинает складывать к себе в сумку. Потом Тельма остановилась, обернулась и увидела, что я стою у холодильника в трусах и халате, с сигаретой во рту и чешу яйца. «Ты покормил кур?» — спросила она. «Я же тебе сказал, что они бракованные!» «Ради бога! Просто покорми их, Джон, или знаешь что? Пусть сдохнут, мне уже все равно!» «Я иду в паб!» «В махровом халате, который тебе подарили на Рождество?» «Ага!» «Классно, Джон, очень стильно!» «Ты не видела мои тапочки?» «Поищи на собачьей подстилке. Я вернусь в 8». Следующее, что я помню, как выхожу из дома в резиновых сапогах, тапочки я не нашел, и иду в направлении паба. По пути пытаюсь затянуть пояс на халате. Не хочу светить болтающимися яйцами прохожим фермерам, особенно тому бородатому психу-трансвеститу, что жил по соседству. Когда я дошел до ворот внизу улицы, то вдруг передумал. «Знаешь что?» — сказал я себе. — Я покормлю этих кур, черт с ними. Если это делает ее счастливой, я это сделаю. Развернулся и побрел обратно к дому. Но теперь мне захотелось пить, поэтому я дошел до припаркованного рейндж-ровера, распахнул дверь и добрался до бардачка, где лежала бутылка скотча, на всякий случай. Сделал глоток. — О, так-то лучше. — рыгнул. Пошел в сад. Но потом снова передумал. «К черту этих кур», — подумал я, — «эти маленькие ублюдки не снесли мне ни одного яйца! К черту их всех!» Сделал глоток. «Ох!» — рыгнул, затянулся сигаретой. Потом вспомнил, что еще не докурил ту, которую уже держал во рту, и бросил ее Тельме на овощную грядку. Снова передумал и на этот раз отправился к сараю. Я распахнул дверь, постоял и посмотрел на свою полуавтоматическую Беннелли на стойке. Взял. Открыл посмотреть, заряжена ли она. Заряжена. И набил себе карманы халата патронами. Потом дотянулся до верхней полки, достал канистру бензина, которую садовник держал для газонокосилки, на которой я, смеха ради, часто ездил в паб. Мне прислали ее из офиса Патрика Мехина, хотя я и просил их купить комбайн. Так вот. С канистрой в одной руке, ружьем в другой, а еще с бутылкой скотча под мышкой и сигаретой в зубах, я, шатаясь, побрел в сад к курятнику. Солнце уже садилось, и все небо стало красно-оранжевым. В голове у меня все крутились слова Тельмы. «Джон, покорми кур! Джон, ты покормил кур!» А потом слова нашего бухгалтера. «Ребята, это серьезно! Это счет из налоговой на $1 000 000!» И слова Гизера. «Мы назовем альбом Technical Ecstasy. Нам нужно найти новый стиль. Мы не можем вечно заниматься этой черно-магической херней». Они все звучали и звучали, снова и снова. «Джон, покорми кур». «Парни, это серьезно». «Мы назовем альбом Technical Ecstasy». «Джон, ты покормил кур». «Налоговый счет на $1 000 000». «Джон, покорми кур». «Нам нужно найти новый стиль. Это серьезно. Мы не можем вечно заниматься этой черно-магической херней». Я дошел до курятника, положил ружье и канистру, встал на колени у таблички «Концлагерь 14» и посмотрел внутрь. Куры кудахтали и щелкали своими клювиками. «Кто-нибудь снес яйца?» — спросил я, как будто не знал ответ на этот гребаный вопрос. «Я так и думал. Очень плохо». Потом я взял винтовку, снял с предохранителя, прицелился, щелк-щелк, бабах! Прицелился... Пью! Бабах! Прицелился. Пью! Бабах! Выстрелы были чертовски оглушительны и отдавались эхом в полях на несколько километров вокруг. С каждым выстрелом белая вспышка освещала курятник и сад, а затем разлеталось облако порохового дыма. Я почувствовал себя намного лучше. Намного, намного лучше! Сделал глоток, рыгнул. Куры, те, которые еще не встретились с создателем, сходили с ума. Я подождал, когда рассеется дым, прицелился, щелк-щелк, бабах, прицелился, пью, бабах, прицелился, пью, бабах. Когда я закончил, весь курятник был в крови, перьях и куриных головах. Выглядело это так, будто кто-то вывалил на меня ведро куриных потрохов, а потом высыпал содержимое перьевой подушки. Халат был испорчен, но чувствовал я себя чертовски сказочно, как будто только что сбросил с плеч трехтонную наковальню. Я положил ружье, взял канистру и облил из нее то, что осталось от кур. Прикурил сигарету, как следует затянулся, отошел назад и бросил в курятник. Вьюх! Всюду пламя. Потом достал из кармана оставшиеся патроны и начал бросать их в огонь. Бабах! Бабах! Бах-бах-бах-бах! Хе-хе-хе-хе, сказал я. Вдруг сзади меня что-то зашевелилось. От испуга я чуть не упал на ружье и не прострелил себе орехи. Обернувшись, увидел, как от меня удирает цыпленок. «Ах ты, маленький ублюдок!» Я услышал, как сам же закричал странным психопатическим голосом «Я!» А потом, не раздумывая, бросился в погоню. Я не знал, какого хрена со мной не так, или почему я делаю то, что делаю. Все, что я знал... Мной овладела безумная, неконтролируемая ярость в отношении всего куриного рода. «Убей курицу! Убей курицу! Убей курицу!» Но поверьте, поймать цыпленка чертовски непросто, особенно когда уже темнеет, а ты сутки не спал, надрался бухлом и коксом, и на тебе халат и резиновые сапоги. Я ломанулся обратно в сарай, нашел меч и вышел, высоко подняв его над головой, как самурай. «Сдохни, гребаная курица, сдохни!» — кричал я. А птица совершала последний бросок к забору в конце сада, и ее клюв мелькал так быстро, что казалось, будто у нее в любую секунду отвалится голова. Я почти догнал ее, как вдруг распахнулась входная дверь дома моей соседки, и старушка, кажется, ее звали миссис Армстронг, выбежала с тряпкой в руках. Она привыкла к разному безумному дерьму, происходившему в коттедже Бурлаш, но в этот раз даже она не могла поверить своим глазам. Курятник горит, патроны из ружья взрываются каждые несколько минут, и все это напоминает сцену из фильма о Второй мировой войне. Бабах, бах, бах, бах! Сперва я ее даже не заметил, я был слишком занят погоней за курицей, которая в итоге пролезла под забором, пробежала через сад миссис Армстронг, выбежала из ворот и направилась по Бат-Лейн в сторону паба. Потом наши глаза встретились. Должно быть, зрелище было еще то. Я стоял в халате с обезумевшим взглядом, весь забрызганный кровью, держал в руке меч, а позади горел мой сад. «Добрый вечер, мистер Осборн». — сказала она. — Вижу, вы уже вернулись из Америки. Долгое молчание. За моей спиной взрывались патроны. Я не знал, что сказать, поэтому просто кивнул. — Отдыхаете, да? — спросила она. — Вот так. Но не только я сходил с ума от кризиса, который накрыл группу. Помню, как-то раз Гизер позвонил мне и сказал, «Слушай, Ози, я устал гастролировать, а потом все деньги отдавать адвокатам. Прежде чем мы снова отправимся в турне, я хочу знать, что мы получим». А я ответил, «Знаешь, Гизер, ты прав, давай соберем совещание». Мы собрались. «Послушайте, ребята», — сказал я, «мне кажется безумием то, что мы даем концерты, а потом все деньги отдаем адвокатам. Что ты думаешь, Гизер?» Гизер только пожал плечами и сказал «Не знаю». И все. С меня хватило. В этом больше не было никакого смысла. Никто из нас не справлялся с ситуацией. Мы больше времени тратили на встречи с адвокатами, чем на написание песен. Были абсолютно вымотаны, потому что гастролировали по всему миру 6 лет почти без перерыва и были абсолютно не в себе из-за бухла и наркотиков. Последней каплей стала встреча с Колином Ньюманом, нашим бухгалтером, на которой он сообщил, что если мы не оплатим налоговые счета в ближайшее время, то отправимся в тюрьму. В те времена налоговая ставка для людей вроде нас составляла около 80% в Соединенном Королевстве и 70% в Америке, поэтому можно представить, сколько денег мы задолжали. А кроме налогов у нас еще были собственные расходы. В общем-то, мы были разорены. До нитки. Может, у Гизера и не хватало смелости признаться в этом перед остальными, но он был прав. Нет никакого смысла быть рок-н-ролльной группой и постоянно беспокоиться о деньгах и повестках. Поэтому в один прекрасный день я просто вышел с репетиции и не вернулся. Потом мне позвонил Норман, муж моей сестры Джины. Надо сказать, что он отличный парень и во многом стал мне старшим братом, которого у меня не было. Но всякий раз, когда он звонил, это означало, что в семье произошло что-то плохое. На этот раз все было так же. «Твой папа», — сказал Норман, — «тебе нужно навестить его». «Что это значит?» «Он очень плох, Джон, и может не дожить до утра». Мне стало плохо. Все словно онемело. Потерять одного из родителей — мой самый страшный кошмар с раннего детства, когда я подходил к папиной кровати и будил его, потому что мне казалось, что он не дышит. А теперь страх начал сбываться. Я знал, что папа болен, но не думал, что он уже на пороге смерти. Взяв себя в руки, я сел в машину и поехал к нему. Вся семья уже собралась у его постели, а мама выглядела совершенно опустошенной. Как выяснилось, папа умирал от рака. Болезнь вышла из-под контроля, потому что он отказывался идти к врачу до тех пор, пока его не пришлось увозить на скорой. Отец перестал работать всего несколько месяцев назад, в 64 года, когда ему предложили досрочно выйти на пенсию. «Теперь у меня будет время заниматься садом», — сказал он мне тогда, и занялся им. Но как только сад был разбит, все кончилось. Игра окончена. Я был в ужасе от того, что мне придется увидеть, потому что знал, чего ожидать. Младший брат моего папы умер год назад от рака печени. Я навещал его в больнице, и меня это так потрясло до слез. Он был совсем не похож на парня, которого я знал. Он даже не был похож на человека. Когда я пришел в больницу, папу только что перевели из хирургии. Он был бодр и весел. Он выглядел нормально и даже улыбался. «Наверняка ему дают сок с алкоголем», — подумал я. Но, как говаривала одна из моих тетушек, «Бог всегда дарит один хороший день перед смертью». Мы немного поговорили. Самое смешное, что пока я рос, папа никогда не говорил мне ничего вроде «не налегай на сигареты» или «перестань мотаться в паб». Но в тот день он сказал мне: «Джон, сделай что-нибудь со своим алкоголизмом. Ты пьешь чертовски много, слишком много. И завязывай снотворное». «Я ушел из Black Sabbath», — сказал я отцу. «Что ж, тогда им конец», — ответил он и заснул. На следующий день состояние папы ухудшилось. Ужаснее всего на свете было видеть, что мама просто обезумела от горя. В те времена в больницах был такой порядок: чем хуже твое состояние, тем дальше тебя отодвигает от других пациентов. К концу дня папу уже поместили в кладовку с метлами и швабрами, где повсюду были ведра, ваночки и банки с отбеливателем. Ему на руки намотали бинты, как у боксера, и привязали руки к гигантской кровати, потому что он все время выдергивал капельницу. Мне было чертовски невыносимо видеть его таким. Человека, которым я восхищался и который научил меня тому, что даже без образования можно иметь хорошие манеры. В отца вкачивали все существующие наркотики, так что ему было не очень больно. Когда он увидел меня, то улыбнулся, поднял вверх большие пальцы в бинтах и произнес: «Спид». Это было единственное название наркотика, которое он знал. А потом добавил: «Вы не изменяйте чертовы трубки, Джон, мне больно». Папа умер 20 января 1978 года в 23 часа 20 минут в той же больнице, в тот же день и в то же время, в которое родилась Джессика за 6 лет до этого. Это совпадение удивляет меня до сих пор. Причиной смерти была названа карцинома пищевода, но у него еще был рак внутренних органов и рак кишечника. Он не мог самостоятельно есть и ходить в туалет 13 недель. Джина была с ним, когда он умер. Врачи сказали, что хотят выяснить, почему их франкенштейновский эксперимент, проведенный над ним в хирургии за день, до этого не сработал. Но она не позволила им сделать вскрытие. В то время, когда отец скончался, я ехал на машине в гости к Биллу и слушал «Бейкер-стрит» с Джеффри Раферти. Когда я подъехал к дому, он стоял и ждал меня с мрачным взглядом на лице. «Тебя к телефону, Оззи», — сказал Билл. Это был Норман, сообщивший мне страшную новость. Я до сих пор слышу его голос и испытываю щемящую грусть, когда слышу «Бейкер-стрит» по радио. Через неделю состоялись похороны отца. Его кремировали. Я ненавижу традиционные английские похороны. Ты только начинаешь отходить от потрясения при потере близкого человека, а тебе снова нужно пройти через этот ад. Евреи придумали получше. Когда кто-то умирает, его хоронят как можно скорее. По крайней мере, таким образом ты можешь быстро справиться со своими чувствами. Мне казалось, что единственное, что поможет мне справиться с потерей отца, вылезти из своего собственного черепа. В то утро я проснулся, налил себе чистые виски, а потом пил весь день. К тому времени, когда гроб внесли в дом, где жили мои мама с папой, я уже был на полпути к другой планете. Гроб был запечатан, но по какой-то чертовой, тупой, пьяной причине я решил, что хочу снова увидеть папу. Поэтому заставил одного из людей, которые несли гроб, снять крышку. Это была плохая идея. В конце концов, мы все по очереди на него посмотрели. Но он был мертв уже неделю, так что, как только я заглянул в гроб, то сразу же пожалел об этом. Гробовщик намазал отца гримом, так что он выглядел как гребаный клоун. Я хотел запомнить своего отца совсем не таким, но вот сейчас пишу это, а у меня перед глазами именно та картина. А лучше бы я запомнил его привязанным к больничной кровати, улыбающимся, показывающим большие пальцы вверх, и это его спид. Потом мы все сели в катафалк вместе с гробом. Мои сестры и мать начали выть, как дикие животные, чем пугали меня до чертиков. Никогда ничего подобного я не испытывал. В Англии учат, как жить, но не учат ничему, что связано со смертью. Нет учебника, в котором было бы написано, что делать, если умрет мама или папа. Ты теперь сам по себе, дорогуша. Если бы понадобилось описать жизнь моего отца одним достижением, то это то, что он устроил ванную в доме номер 14 на Лодж-Роуд, чтобы не приходилось мыться в жестяном тазу перед камином. Отец нанял профессионального подрядчика, чтобы тот сделал почти всю работу, но через несколько недель сырость начала проходить через стену. Тогда папа отправился в магазин, купил все, что нужно, и сам все переделал, но сырость вернулась. Так что отец снова заштукатурил все заново. Она возвращалась опять и опять и опять. К этому времени папа уже видел в этом свое призвание, а если отец что-то решал, то остановить его было уже невозможно. Каких только безумных решений он не придумывал, лишь бы заштукатурить стену и остановить сырость. Этот крестовый поход против сырости продолжался бесконечно. Потом, через несколько лет, папа принес с завода GEC, мощный промышленный гудрон, покрыл им стену, заштукатурил гудрон, купил желтую и белую плитку и выложил ей стену. «Это должно, черт побери, помочь», — сказал он мне. Я забыл обо всем этом на несколько лет, пока не вернулся в дом для съемок документального фильма на BBC. К тому времени там жила пакистанская семья, и все стены в доме были выкрашены в белый цвет. Было жутко увидеть наш дом таким. Но потом я вошел в ванную, а на стене по-прежнему была папина плитка, выглядевшая точно так же, как и в тот день, когда отец выложил ей стену. И я подумал, черт побери, все-таки моему старику это удалось. До конца дня с моего лица не сходила улыбка. Я до сих пор сильно скучаю по отцу. Жаль, что мы ни разу так и не сели, не поговорили с ним по-мужски обо всем. И что я многое не спросил у него, когда был маленьким, когда был слишком пьян и занят своей рок-звездной карьерой. Но, думаю, так всегда и бывает. Правда? В день, когда я ушел из Black Sabbath, мы были в студии Rockfield в Южном Уэльсе и пытались записать новый альбом. У нас только что состоялось очередное совещание на тему денег и адвокатов, и я был на грани срыва. Поэтому просто вышел из студии и свалил домой в коттедж «Бурлаш» на Тельмином Мерседесе. Естественно, я был в говно. А потом, как пьяный придурок, начал поливать грязью свою группу в прессе, что было абсолютно несправедливо. Но, знаете, распад группы похож на развод. Какое-то время вам хочется только уязвить друг друга побольнее. Парень, которого они нашли мне на замену, тоже был из Бирмингема, и звали его Дэйв Уокер. Я давно им восхищался. Он пел в «Совой Браун», а потом какое-то время в «Флитвуд Мэг». Но по какой-то причине с Дэйвом у них не срослось, так что через несколько недель, когда я вернулся, все опять стало как прежде, по крайней мере, так казалось. Мы даже не обсуждали то, что произошло. Я просто как-то взял и пришел в студию. Билл тогда выступил в качестве миротворца, позвонив мне. Но было ясно, что все изменилось, особенно в моих отношениях с Тони. Думаю, у него самого уже не лежала душа к тому, что мы делаем. Но когда я вернулся, мы продолжили работать с того же места, где остановились, над альбомом, который решили назвать «Never Say Die». К тому времени мы начали выправлять свое финансовое положение благодаря Колину Ньюману, посоветовавшему нам записывать альбом в другой стране, чтобы уйти от налогов и не отдавать 80% всех своих денег лейбористскому правительству. Мы выбрали Канаду, несмотря на то, что в январе там было так холодно, что нельзя было выйти на улицу и не отморозить глаза. Мы забронировали Sounds Interchange Studios и полетели в Торонто. Но даже в 5000 километров от Англии старые проблемы преследовали нас. Например, почти каждый вечер я серьезно напивался в местечке под названием Gasworks, прямо напротив многоквартирного дома, где жил. Однажды ночью я пошел туда, вернулся, вырубился и проснулся через час от невероятной изжоги. Помню, как открыл глаза и подумал, что за херня. Вокруг кромешная тьма, только впереди светилось что-то красненькое, а изжога между тем накрывала меня все сильнее и сильнее. И вдруг я понял, что заснул с сигаретой в руке. Я и правда горю. Я вскочил с кровати, сорвал с себя одежду, связал ее в узел тлеющей простыней, побежал и положил все это в ванну, а затем включил холодную воду и ждал, когда рассеется дым. После этого комната походила на поле после бомбежки. Просто не испорченные, а я абсолютно голый и ужасно замерзший. Ну и какого хрена мне теперь делать? Но тут у меня возникла идея. Я разорвал шторы и положил их вместе с простыней на кровать. Все было замечательно, пока на следующее утро не пришла хозяйка с перекошенным лицом и не устроила скандалешник. «Что ты сделал с моей квартирой?» — орала она на меня. «Убирайся, животное, вон отсюда, тварь!» В студии дела шли не намного лучше. Когда я мимоходом упомянул, что хотел бы сделать свой сольный проект, то не отрезал. «Если у тебя есть песни, Оззи, сначала поделись ими с нами». Но каждый раз, когда я что-то предлагал, меня никто не слушал. Я говорил: «Что думаете об этом, а?» А все отвечали: «Не, полный отстой». Однажды Тельма позвонила в студию и сообщила, что у нее только что случился выкидыш. Мы собрались и вернулись в Англию. Но возвращение домой ничего не изменило. С Тони мы вообще не разговаривали. Мы не спорили, не рубились, не ругались. Просто не общались. Вообще. Во время последней студийной сессии в Англии я плюнул. Тони, Билл и Гизер решили, что хотят записать песню под названием «Breakout», в которой джаз-бенд будет играть что-то типа «та-ра-да-дам-там». А я сказал: «Все, нахер, это я петь не буду точно». Вот почему в песне «Swinging the Chain» поет Билл. Эта песня «Breakout» была уже вне любых соответствий с нашей музыкой. Если в альбоме будут такие песни, думал я, то с таким же успехом мы могли бы переименоваться из Black Sabbath в Slack Headache. Единственное, что впечатлило меня в этом джаз-бенде, это количество алкоголя, которое могли выпить его участники. Просто невероятно. Если к полудню не записать все, что нужно, то работе конец, потому что они все уже ушли и лежат в слюне. «Never Say Die» в Америке провалился и в Британии показал себя не намного лучше, оказавшись всего лишь на 12-м месте в чартах. Зато благодаря ему мы попали на Top of the Pops. А это оказалось весело, потому что на этой программе мы познакомились с Бобом Марли. Я навсегда запомнил момент, как он вышел из своей гримерки, которая была рядом с нашей, и его голова буквально скрывалась в клубах марихуаны. Боб курил самый большой и толстый косяк, который я только видел. Я все думал, что он будет петь под фанеру, потому что никто не сможет выступить вживую, будучи настолько под кайфом. Но нет, Боб выступил вживую, причем безупречно. В то время положение Black Sabbath стало понемногу улучшаться. Решив финансовые проблемы, мы наняли менеджером Дона Ардена, в основном потому, что нас потрясла его работа с Electric Light Orchestra. А лично для меня лучшее, что было в работе с Доном, это возможность постоянно видеться с его дочерью Шерон. Я почти сразу влюбился в нее. Меня зацепили и ее смех, и то, что она была красивая и гламурная, вся в мехах и бриллиантах. Я никогда не видел ничего подобного. А еще Шерон была такой же шумной и сумасшедшей, как я. Она помогала отцу в делах, и каждый раз, встречаясь, мы с ней страшно веселились. К тому же Шерон была отличным собеседником, но очень долго между нами ничего не было. Я знал, что с Black Sabbath все кончено. К тому же было ясно, что остальные тоже сыты по горло моими безумствами. Одно из последних воспоминаний о группе — день, когда я не явился на концерт в Муниципал Аудиториум в Нэшвилле во время нашего последнего турне по США. Мы с Биллом в течение 3 дней вынюхали столько кокса в его доме на колесах, что я не спал уже 3 дня подряд. Я был похож на ходячего мертвеца. Мои зрачки выглядели как после укола кофеином. Кожа была вся красная и колючая, и я почти не чувствовал ног. В 5 часов утра в день концерта, когда мы приехали в город, я, наконец, завалился спать в отеле Hyatt Regency. Это был лучший сон за всю мою жизнь. Мне было так хорошо, словно я спал в 2 метрах под землей, а, проснувшись, понял, что почти пришел в норму. Но я не знал, что ключ был от номера в другом отеле Hyatt, из отеля в городе, где мы останавливались накануне. Гастрольный менеджер отправил мой багаж по нужному адресу, а вот сам я пришел не туда. Это не должно было стать проблемой. Мой ключ просто не подошел бы к двери, и я, спустившись к администратору, обнаружил бы ошибку. Но в номере была горничная, которая взбивала подушки, поэтому дверь была открыта. Я вошел и показал ей ключ, на котором был верный номер и логотип Hyatt. Горничная пожелала мне приятного отдыха и закрыла за собой дверь, а я лег не в ту постель, не в том номере и заснул. На 24 часа в день нашего концерта. Конечно, в отеле посылали за мной, но в номере нашли там только мой багаж. Все понятия не имели, что я в отрубе на другом этаже в другом крыле здания. Ребята паниковали. Мою страшную рожу показывали по всем местным телеканалам. Копы отправили специальный поисковой отряд. Поклонники начали планировать бдение при свечах. Страховая компания разрывала телефон. Все концертные площадки в Америке приготовились отменить наше выступление. А Тельма решила, что стала вдовой. А потом я проснулся. Первым делом я позвонил администратору и спросил, который час. 6 часов, — ответила мне женщина. «Эх, идеальное время, — подумал я. Концерт начнется в 8, я встал с постели и стал искать свой чемодан. Потом понял, что вокруг как-то слишком тихо. Поэтому я позвонил администратору еще раз. «Утро или вечера?» — спрашиваю. «Простите, вы сказали, что сейчас 6 часов, утра или вечера?» «А, утро!» Потом я позвонил в номер гастрольного менеджера. «Да!» — каркнул он. «Это я, Оззи. Кажется, у нас проблема». Молчание. Затем последовали слезы, слезы ярости. До сегодняшнего дня мне не вставляли такого количества этих самых. О том, что я уволен, мне сообщил Билл. Это было 27 апреля 1979 года, в пятницу, днем. Мы репетировали в Лос-Анджелесе, я был пьян, но тогда я все время был таким. Очевидно, что сделать это Билла заставили остальные, потому что это совсем не его роль. Я точно не помню, что он мне сказал. С тех пор мы об этом больше не говорили. Но основной смысл был в том, что Тони считал меня алкашом, наркоманом и неудачником, и что я только сбиваю с пути всех остальных. Я понял, что Айоми, наконец, отомстил мне за тот мой уход из группы. Честно говоря, я даже не сильно удивился. В последнее время в студии у меня было ощущение, что Тони пытается вывести меня из себя, заставляя снова и снова, дубль за дублем, перезаписывать вокальную партию, хотя она изначально была неплоха. Я не мог позволить этим событиям повлиять на нашу дружбу с Биллом. Я сочувствовал парню, потому что у него недавно умерла мама. А вскоре после того, как меня выгнали из Black Sabbath, умер его отец. Узнав об этом, я решил, к черту войны, я все еще его друг. Мы все те же люди, многие месяцы прожившие вместе в доме на колесах, гастролируя по Америке. И сразу поехал к Биллу в Бирмингем. Он очень тяжело перенес потерю, и я ему сильно сочувствовал. А потом похороны его отца вдруг превратились в фарс. Гроб вынесли из церкви, и оказалось, что кто-то из присутствующих угнал машину викария. Викарий наотрез отказался продолжать службу, пока не получит обратно свою машину. К счастью, кто бы там ни угнал эту чертову машину, он не смог снять блокировку руля и в итоге въехал в клумбу. Представьте, каково это, когда ты провожаешь в последний путь своего старика, а вокруг происходит вся эта херня. Невероятно. Но я бы солгал, сказав, что не чувствую предательства со стороны Black Sabbath. Мы ведь не были каким-нибудь штампованным бойсбендом, участников которого легко менять. Мы были четырьмя парнями из одного города, которые выросли в одном районе. Мы были как братья, как одна семья, и увольнять меня за то, что я все время ходил в говно — лицемерная херня. Мы все были в говно. Если ты под кайфом, и я под кайфом, и ты говоришь, что я уволен за то, что я под кайфом, как такое, черт побери, может быть? Потому что я слегка больше в говно, чем ты. Но меня это давно не волнует, ведь в итоге все сложилось только к лучшему. Сложившаяся ситуация дала мне мощный пинок под зад, который был очень нужен. А ребятам, наверное, было гораздо веселее записываться с новым вокалистом. Я не могу сказать ничего плохого о парне, которого они наняли вместо меня. Ронни Джеймс Дио раньше пел в Rainbow. Он отличный вокалист, но, опять же, он не я, а я не он. Я только жалею, что свою группу они не назвали Black Sabbath 2. И все.